Ну-ка вспомните, сколько раз человек говорит в своей жизни мое. Самый честный, самый порядочный, самый культурный. Говорит, мой сын, моя дочь, моя квартира. Вор! Ища вас я и дам сорвам. Все движимое и недвижимое в этом мире. Вся недвижимость в этом мире. И вся движимость. Говорит Шри Шипанишат. Все движимое и недвижимое в этом мире принадлежит Господу Богу. И каждый может пользоваться по праву только тем, что выделено ему. По праву, как его доля. На определенное время Богом на прокат дано. Вот вы когда берете на прокат, вы что говорите, это мое что ли? Гостиницу, раз, моя гостиница. Представьте, вы не... Прабхупада приводил пример. Он говорит, представьте, что вы приехали в гостиницу и не хотите из нее уезжать. Потому что, видишь ли, вы там 3 дня прожили и уже привязались. К унитазу к этому, вы говорите, там мой номер, мой унитаз, моя горничная. Вообще это моя гостиница. Поэтому все воры, все-все себе присвоили. Моя страна, моя земля, моя машина, моя квартира, мои дети. Все воры. И все должны быть наказаны. В шастрах Шри Панишат говорит, в любом отношении человек, который что-то себе присвоил и считает своим, подобен вору. И является вором. А вор должен быть всегда, что? Наказан. Кто наказывает вора? Конечно, Параматма. Конечно, Параматма. Устроено так все. И что же наказывают? Душу? А? Тело. Значит, кто подвержен восприятию наказания? На кого надо всегда наорать, дать ему по шее, так сказать? На кого? И на кого это так хорошо действует? А? Чем сильнее человек себя отождествляет с телом, тем больше на него это воздействует.